Пришлось разыграть целое представление. Алхимик прикинулся заботливым дедушкой, который выбирает между двумя садиками. Глеб — его занятым сыном, постоянно замирающим то здесь, то там с телефоном в руках. Ярослава якобы привела их сюда и нахваливала это место, будто получала плату за рекламу. Директор вроде бы повелась, чего не скажешь о цветочке, которая заметила сестру и, улизнув от воспитательницы, устроила ей настоящий допрос с пристрастием. Пришлось изворачиваться, чтобы не врать напрямую. У сестры дар просыпался спонтанно, и порой она чувствовала ложь. «Да они просто интересуются садиком. Как тут и что? Территория, где гуляете, всякое такое». Цветочек подозрительно щурила глазки, но придраться не могла. Ярославу спас подбежавший к ним мальчик с раскосыми, явно азиатскими глазами, который потянул девочку за руку и позвал. «Идем быстрее, тебя уже ищут!» «Да иду я! Яся, ты...» «Ты не познакомишь меня со своим другом?» — перебила ее девушка. «Это Женя!» Мальчик легонько поклонился, сложив руки перед лицом. «Лин Жень». «Ярослава Болотникова», — с заминкой ответила тем же Яся. «Очень приятно». Мальчик просиял улыбкой, а цветочек фыркнула и таки дала себя увлечь обратно в зал, где играла остальная группа. «Все страньше и страньше», — подумала Яся.